Глава 21. Новые подвиги нашего героя. На другой день, после похорон капитана Тартара, фрегат «Аврора» отплыл на Мальту. А по прибытии туда старший лейтенант, исправлявший обязанности капитана, отослал наших двух мичманов на Гарпию без всяких замечаний со своей стороны. Отсюда «Аврора» направилась в Тулон к флагману. Гаскин и Джек никому не рассказывали о своих приключениях на Спиронаре. И позднее решили сообщить обо всем только капитану Уильсону, которого Джек успел оценить и полюбить за время своего пребывания на Гарпии. Капитан Уильсон прочел ему выговор, указав, что он совершил проступок дважды. Во-первых, дрался на дуэли, во-вторых, бежал после дуэли. Джек выслушал почтительно, признал свою вину и обещал быть осмотрительнее в будущем. «Ну да уж бог с вами», — сказал капитан. «Повинную голову и меч не сечет. Но помните, мистер Изи, что вы уже причинили мне много беспокойства вашими безумными похождениями. Имейте в виду, что мысль об опасностях, которым вы подвергаетесь, доставляет мне много тяжелых минут. Теперь вы можете вернуться к исполнению своих обязанностей. И скажите тоже Гаскайну. Да постарайтесь в будущем обойтись без дуэли и дезертирства». Джек растаял от такого ласкового обращения и даже отложил на время мысль об уходе со службы, на что совсем было решился оскорбленный до глубины души кандалами. Он был рад увидеть Мести и Джолифа после продолжительного отсутствия. Осведомился о ранах боцмана и пробоинах из гопа, пожал руки товарищам по каюте и задал трепку Вигарсу. «Ах, масса Изи, напрасно вы пустились в плавание без меня!» — сказал Мести. «Это нехорошо. Без Мести вы подвергаетесь чересчур большой опасности, масса Изи». Спустя несколько дней капитан Уильсон получил предписание отправиться в порт Магон на Минорке. Плавание совершалось медленно, при постоянном встречном ветре. Близ Африки, милях в 16 от берега, был замечен бриг. Оснастка и общий вид его внушили капитану Уильсону мысль, что это какой-нибудь капер. Но в это время ветер ослабел, и Гарпия не могла подойти к нему. Тем не менее, капитан Уильсон считал своим долгом освидетельствовать его и в 10 часов вечера приказал спустить шлюпки. Так как их цель была только произвести рекогносцировку, то мистер Саубридж остался на корвете. Мистер Аспер был болен, и потому начальство над экспедицией было поручено мистеру Смальсолю. Джек попросил Саубриджа поручить ему команду над одной из шлюпок. Джолиф и Вигарс отправились на баркасе с мистером Смальсолем. Артиллеристу был поручен один из катеров, Джеку другой. Мести и Гаскайн отправились с нашим героем. Мистеру Смальсолю был дан определенный приказ произвести рекогносцировку и, если корабль окажется тяжело вооруженным, не нападать на него, так как он, во всяком случае, не мог уйти от Гарпии. Если б он оказался невооруженным, то Смальсольм мог взять его, но, во всяком случае, не ранее утра. Экспедиция была отправлена в ночное время, только для того, чтобы избежать дневной жары, от которой заболело уже много матросов. После трехчасового плавания шлюпки подошли на довольно близкое расстояние к бригу и, бросив дрек на глубине 7 фатомов, остановились поджидать рассвета. Джек и Гаскайн занялись ужением рыбы и спором. Гаскайн утверждал, что при нападении на корабль шлюпки должны бросаться на абордаж разом. Джек доказывал, что гораздо рациональнее нападать одна за другой, постоянно подкрепляя передних свежими силами. Впрочем, спор был скоро прекращен с Смальсолем, который сердито велел им замолчать и соблюдать тишину. Наступил рассвет. Туман, славшийся над поверхностью моря, рассеялся. Брик, заметив шлюпки, выкинул трехцветный французский флаг и дал выстрел из пушки. Смальцель колебался. Пушка, по-видимому, была небольшая, как заметил Джолиф. Матросы, по обыкновению стремившиеся в атаку, говорили то же самое. И Смальцель, опасаясь насмешек, если он отступится от корабля, приказал шлюпкам поднять дреки. «Постойте минутку, ребята», — сказал Джек своим матросам. «У меня клюет». Матросы рассмеялись, но Джек был общий любимец, и они приостановились, чтобы дать ему время вытащить рыбу, рассчитывая нагнать остальные шлюпки. «Зацепил», — сказал Джек. «Теперь поднимайте». Однако, благодаря этому промедлению, остальные шлюпки успели опередить их. «Они пойдут на абордаж раньше нас, сэр», — сказал старший матрос. «Не беда», — отвечал Джек. «Кто-нибудь должен быть последним». «Только не тот катер, на котором я нахожусь», — воскликнул Гаскайн. «Если от меня зависит помешать этому». «Я тебе говорю», — сказал Джек, — «мы будем резервом, и на нашу долю выпадет честь решить дело». «Навались, ребята!» — крикнул Гаскайн, заметив, что расстояние между ними и другими шлюпками не увеличивается. «Гаскайн, я командую катером», — сказал Джек, — «и не желаю, чтобы моя команда шла на абордаж, выбившись из сил. Это было бы неблагоразумно. Дружно, ребята, но не слишком налегайте». «Ей-богу, они возьмут корабль раньше, чем мы подплывем к нему». «Хотя бы и так. Но я прав, разве нет, Мести?» «Конечно, Масса Изи. Если они возьмут корабль без нас, то значит, мы им не нужны. А если мы им понадобимся, то и явимся как раз кстати». Первый катер под командой артиллериста опередил баркас на длину трех шлюпок. Он уже подходил к борту, когда Брик дал по нему залп, и катер пошел ко дну. «Катер тонет!» — воскликнул Гаскайн. «Ради бога, навались, ребята!» «Видите, я был прав. Если б мы шли все вместе, то залп потопил бы всех нас», — сказал Джек. Баркас сцепился с Бригом. «Навались, ребята, навались!» — кричал Гаскайн, топая ногой от нетерпения. Схватка была, очевидно, жаркая. Люди из баркаса влезли на Бриг. Второй катер подходил к нему. Еще два удара веслами, и он стал бы борт-оборт. Как вдруг на палубе корабля раздался страшный взрыв. Тела и обломки полетели в воздух. Это было так неожиданно, что матросы второго баркаса разом перестали грести, уставившись на клубы дыма, окутавшие Брик. «Теперь наш черед, ребята! Навались! Становись борт-оборт!» — крикнул Джек. Матросы, опомнившись, схватились за весла, но прежнего разгона оказалось достаточно. Катер уже подошел вплотную к Бригу, и через несколько секунд Джек и его команда были на шканцах. Страшное зрелище предстало их взором. Почерневшая палуба была усеяна трупами. На многих горела одежда. Среди тел валялись клочья того, что было когда-то людьми. Никто не оказал сопротивления Джеку, так как на палубе не было живой души. Как они узнали позднее от людей, оставшихся внизу и потому избежавших гибели, французский капитан заметил шлюпки, еще когда они стали на якорь, и приготовился принять гостей. Он велел сложить заряды для пушек на палубе, чтобы они были под руками. Во время схватки пистолетная пуля попала в эту груду и вызвала взрыв. Первым делом Джека было достать воды и погасить пламя, уже грозившее охватить корабль. Как только это было сделано, он стал высматривать затонувший катер. «Гаскайн!» — крикнул он. «Спустись в шлюпку с четырьмя матросами. Я вижу остатки катера за четверть мили от корабля. Может быть, кто-нибудь остался жив? Кажется, я замечаю людей». Гаскайн поспешил к катеру и вернулся с тремя матросами из его команды. Остальные утонули, вероятно, убитые залпом брига. «Слава богу, хоть трое спасены», — — сказал Джек. — Мы и без того многих потеряли. Теперь надо посмотреть, не осталось ли живых среди этих бедняк, и очистить палубу от останков тех, которые разорваны на куски. — Послушай, Нед, а что было бы с нами, если бы мы пошли на абордаж вместе с баркасом? — Тебе всегда везет, Изи, — отвечал Гаскин. — Но это не значит, что ты прав. Тело за телом были выброшены за борт, причем в большинстве случаев только по одежде можно было отличить неприятеля от своего. Случайно оглянувшись, Джек увидел Мести, державшего в руках чью-то оторванную голову. — Что у вас там, Мести? — Масса, Изи. Я смотрю на эту голову и думаю, ведь это голова Массы Вигарса. Хорошо было бы поднести Массе Госсету череп его врага. А потом думаю, нет-нет, он умер и уже больше никогда не будет стягать его. Выброшу-ка я эту голову за борт. Джек отвернулся, от души прощая Вигарса. Он вспомнил о мелких ссорах мичманской каюты, глядя на почерневшее тело, еще полчаса тому назад обладавшее разумом. «Масса, Изи», — сказал Мести. «Я думаю, что вы были правы, когда говорили, что надо прощать врагам. Итак, Масса Вигарс», — прибавил он, поднимая голову и швыряя ее за борт, «хотя вы очень скверный человек, но Ашанти прощает вас». «А ведь этот еще жив», — сказал Гаскин Джеку, рассматривая тело с черным, как уголь, совершенно неузнаваемым лицом. «И он из наших, судя по одежде». Джек помог Гаскину высвободить тело из кучи канатов и полусожженных брезентов. Мести подошел к ним и, взглянув на тело, сказал: «Масса, Изи, это Масса Джолиф. Я узнаю его штаны. Портной еще вчера наложил на них вот эту заплату и сказал, что больше не станет их чинить». Мести не ошибся. Это был бедняка Джолиф, которому взрывом опалило лицо. Кроме того, он потерял 3 пальца на левой руке, но как только его перенесли на палубу, он, по-видимому, пришел в себя и, указывая на свои губы, дал понять, что требует воды, которая и была немедленно принесена. «Мести», — сказал Джек, — «я оставляю Джолифа на ваше попечение. Смотрите же, позаботьтесь о нем». Разборка тел продолжалась. Нашли еще 4 английских матросов, обнаруживших признаки жизни, и столько же французов. Остальные тела были выброшены за борт. От штурмана осталась только шляпа, застрявшая между орудиями. Внизу оказались всего 11 человек французов. Корабль назывался «Франклин». Это был французский приватир с 10 пушками и командой в 65 человек, из которых 8 были в отсутствии на призах. Потеря со стороны корабля заключалась из 46 убитых и раненых. Со стороны «Гарпии» 5 утонули вместе с катером и 18 погибло от взрыва. Всего 23. «Гарпия приближается к нам со стороны открытого моря», — сказал Гаскин Изи. «Тем лучше. Я совсем расстроен этим зрелищем, и мне бы хотелось вернуться на корвет. Я сейчас видел Джолифа. Он может кое-как говорить. Я думаю, он поправится. Надеюсь на это. Тогда он получит повышение, так как он старший из офицеров, оставшихся в живых». «И вдобавок», — заметил Гаскин, — «ему можно будет объяснять свое безобразие действием взрыва. Ну вот гарпия». Вскоре гарпия подошла к бригу, и Джек отправился на корвет доложить о том, что произошло. Капитан Уильсон был крайне огорчен потерей стольких людей и отправился вместе с Саубриджем на бриг освидетельствовать результаты взрыва, о которых сообщил наш герой. Джолиф и другие раненые были перевезены на корвет. Они все поправились. Мы уже говорили, что физиономия бедного мистера Джолифа была обезображена оспой. Взрыв опалил ее так жестоко, что в течение 3 недель вся кожа с нее сошла как маска. И все говорили, что после этой катастрофы мистер Джолиф стал выглядеть гораздо лучше, чем раньше. Прибавим здесь же, что мистер Джолиф получил не только повышение, но и пенсию из-за раны, и вскоре после этого оставил службу. Так как известно было, что он пострадал при взрыве, то его вытекший глаз и рубцы на лице приписывались той же причине, и он стал возбуждать интерес как храбрый, изуродованный ранами офицер. Он женился и прожил до глубокой старости в довольстве и счастье. Гарпия со своим призом продолжала плавание в Магон. Джек, как водится, получил похвалы, хотя заслуживал он их или просто ему везло, как уверял Гаскайн, читатель может решить сам на основании нашего рассказа. Может быть, в данном случае было и то, и другое. Во всяком случае, матросы Гарпии, когда их торопили, частенько отвечали: «Постойте минутку, у меня клюет».